Потом мой великодушный сосед демонстрировал свои чудесные пластиковые лыжи, обещал как-нибудь взять меня в горы и сделать из меня же настоящего мужчину. В заключение спецкор заявил, что если бы ему предложили выбирать между горными лыжами и красивыми женщинами, то он, не колеблясь, выбрал бы лыжи, ибо два этих удовольствия даже нельзя сравнивать. «А Мадлен?» – спросил я. «В том-то и дело, что она тоже горнолыжница», – помрачнел спецкор. В дверь постучали. Предполагая, что это бестолковый Диаматыч снова вышел на связь, я, как был в семейных сатиновых трусах и синей дырявой майке, босиком побежал открывать. На пороге стояла Алла в длинном шелковом халате. Волосы ее еще не просохли после душа. «Извини», — сказала она. «Знаешь, Машенька опять ушла с поэтом». «Наверное, она его любит», — предположил я, незаметно подтягивая трусы и закрывая пальцами дырку в майке. «Наверное. Но они куда-то дели мой кипятильник, а я хотела выпить чаю». «Нет проблем», — раздался голос спецкора. Одетый в белоснежный адидасовский костюм, он стоял рядом со мной и держал в руках искомый кипятильник. «Но только учтите, Аллочка, французы больше боятся русских туристов с водонагревательными приборами, чем террористов с пластиковыми бомбами». «Я буду осторожна», — пообещала Алла. «Нет, вам нужен контроль специалиста», — заявил мой сосед. «Константин, тебе поручается...» «Я уже лег спать», — был мой ответ. «Заодно и чаю попьешь», — настаивал спецкор. «Чай перед сном возбуждает», — уперся я рогом. «Спокойной ночи», — сказала Алла. Она уходила по коридору, а я стоял и смотрел, как под тонким шелком движется и живет ее тело. «У тебя случайно не было в детстве сексуальной травмы?» — озабоченно спросил спецкор. «А что?» «Ничего. Бедная Алла. Можно подумать, что ты голубой. Но поскольку я лично проспал с тобой в одной постели целую неделю, приходится делать вывод, что ты просто пентюх». «Наверное, спецкор прав. Я тихо лежал на своем краю нашей дурацкой общей кровати и думал о том, что очень похож на большую сидеющую марионетку, которую дергает за ниточки оттуда из прошлого некий мальчишка с насмешливыми глазами и круглым обидчивым лицом. Ему было лет 13, когда во время школьного вечера он влюбился в очень красивую девочку из параллельного класса. Как протекает эта нежная ребяческая дурь, общеизвестно. Он страдал, старался лишний раз пройти мимо ее класса, нарочно околачивался возле раздевалки, чтобы дождаться момента, когда она будет одеваться, и поприсутствовать при этом. Невинное детское томление, и ничего больше. А рядом с его школой была товарная станция, откуда ребята таскали странные стеклянные шарики, величиной с голубиное яйцо. Они были темно-янтарного цвета, совсем такого же, как глаза той замечательной девочки. И вот однажды, во время репетиции сводного хора, мальчишка взял и ляпнул, что ее глаза похожи на эти самые таинственные шарики. «Принеси», — приказала она, — «я хочу видеть». Вечером, когда стемнело, он перелез через островерхий железный забор и, рискуя быть покусанным собаками, набил полный карман. А дома получил хорошую взбучку за разорванное пальто и ободранные ботинки. Но это было ерундой по сравнению с мечтой о том моменте, когда он протянет ей пригорошню этих самых непонятных шариков, назначение которых, быть может, и заключалось только в том, чтобы напоминать цвет ее глаз. На следующий день она дежурила по классу, и он долго торчал возле раздевалки, прежде чем дождался ее появления. И дождался. С ней рядом вышагивал здоровенный старшеклассник, славившийся на переменах своей хулиганистостью, модной взрослой стрижкой и подростковыми желтоголовчатыми прыщами. Возле самых вешалок Верзила вдруг схватил эту недостижимую принцессу за плечи и стал ее сноровисто целовать в губы. А она, по-киношному закрыв глаза и откинув голову, даже не сопротивлялась. Только левой рукой, свободной от портфеля, лихорадочно поправляла черный передничек. Бедный мальчик представил себе слюнявый рот этого парня, его тяжелое табачное дыхание, его угристое лицо, приплюснутое к ее лицу. И мальчику стало плохо, очень плохо. Нет, не в переносном смысле, а в самом прямом. Роняя из кармана в темные янтарные шарики цвета ее закрытых от удовольствия глаз, он бросился на улицу, на воздух. И в школьном садике возле яблони его вывернуло. А детские комплексы, как понял я впоследствии, обладают поистине стойкостью героев Бородина.